Как мы сказали на предыдущей беседе, нам, христианам, как из язычников, так и из евреев, нужно помнить, что мы не по своим каким-либо заслугам, а по милости Божьей приобщены к Церкви. Апостол Павел в послании к римлянам напоминает христианам из язычников: «Если некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». К римлянам 11:17-18. Нам нечем гордиться, так же, как нечем гордиться и иудеям. И те, и другие были призваны Богом к великому по Его благодати. И если бы евреи были воистину евреями, а христиане христианами, то они были бы братьями, согласно мысли Владимира Соловьева. Этот великий русский мыслитель, христианин и друг Израиля, в своих научно-философских трудах, названных выше, доказывал, что единственное разрешение еврейского вопроса заключается в том, чтобы евреи уверовали в Иисуса Христа как в Мессию и Бога-человека. Представим себе хотя бы на минуту, что было бы, если бы в самом деле все евреи, как народ, обратились ко Христу. Тогда поистине открылась бы новая эра в истории. Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? К римлянам 11:15. Вся энергия этого народа, страстная, напряженная, была бы обращена на созидание и творчество. Есть два великих зла в настоящее время. Первое – это евреи без Христа. И второе – это христианская церковь без еврейского народа. О первом мы уже сказали достаточно. Второе ясно для всякого, кто исповедует веру во Вселенскую Церковь, выявляющую в себе гений всех народов. Евреи уже есть в ней как отдельные единицы, и даже 12 оснований ее составляет 12 апостолов, евреев. Но еще нет в ней евреев как народа, для того, чтобы она поистине явлена собой во всем богатстве и разнообразии соборное человечество, да исполнится слово Писания: «Все народы придут и поклонятся пред Тобою, Господи». Каждое утро благочестивый еврей во время молитвы говорит: «Я верую полною верою в пришествие Мессии, и если бы даже оно замедлило, я все-таки верую в Его пришествие». С той же уверенностью всякий убежденный христианин может сказать: «Я знаю, что Мессия уже пришел в лице Иисуса Христа, и я верую полной верою, что Израиль как народ придет к Нему, как к своему вождю и спасителю. И если бы исполнение этого чаяния замедлило, я все-таки верую, что оно свершится». И прежнее величие еврейского народа, ныне утраченное им в силу духовного оскудения, будет восстановлено вместе с внутренним возрождением через принятие Мессии. Я верю так потому, что об этом говорят непреложные пророчества Святого Писания. Так говорит Господь. Когда принц Иероним Бонапарт спросил польского поэта Мицкевича, почему он так уверен в своих предвещаниях, писатель ответил: «Там, откуда мы черпаем нашу информацию, не ошибаются». Таким безошибочным источником является Слово Божье. Библия полна пророчеств, и разве оказалось ложным хоть одно из ее предсказаний? История есть ничто иное, как сбывшееся пророчество. Она является одним из лучших доказательств боговдохновенности Библии. Вспомним судьбу Ниневии, Вавилона, Египта. Говоря о будущем, пророк излагает не догадки свои или умозрительные выводы о судьбе того или иного народа. Он видит будущее, которое уже свершилось для божественного всеведения и теперь отражается на светочувствительном экране его сознания. Там, где раскинута цветущая Самария, Исаия видит развалины, обвитые виноградником. Вглядываясь в величественные громады вавилонских сооружений, он видит гиен и шакалов там, где беспечно пирует властелин Востока, и на место дворцов и башен болото, кишащее множеством ежей. Все это сбылось буквально. Иисус Христос, как уже сказано выше, предсказал падение Иерусалима, плен и рассеяние Израиля. Даже такая подробность, как временное прекращение осады города, была известна ученикам заранее. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда кто в городе, выходи из него? От Луки 21:20-21. Так и случилось. Один из римских военачальников, Галий Цест, по стратегическим соображениям, приказал войскам на некоторое время отступить от города. Этим моментом воспользовались христиане. Вспомнив повеление Христа, они удалились из Иерусалима и бежали в город Пеллу. А храм? Не является ли он каменной летописью, которая и поныне говорит своими руинами о непреложности Божьих предсказаний? Его не хотели разрушить даже враги. Римский полководец Тит, взявший Иерусалим в 70-м году по Рождеству Христовом, приказал войскам пощадить храм. Но его не спасла даже железная дисциплина римских когорт. Какой-то воин бросил пылающую головню внутрь здания, и храм сгорел. Читая Талмуд, я нашел в нем удивительное выражение еврейской веры в Бога, который является и Богом истории. Там сказано по адресу римского императора Веспасиана, праздновавшего в Риме триумф победы над иудеями: «Напрасно хвалишься ты, Веспасиан, ты храм сожженный сжег, ты льва убитого убил». Позднее храм хотели восстановить сами же иудеи и не могли. Я разумею две попытки этого рода при императоре Юлиане, отступнике, который хотел показать несостоятельность отвергнутого им христианства и неистинность Писания вообще. Рабочим, приступившим к постройке, только удалось снять последние камни с фундамента в довершении слов Христа: «Не останется здесь камня на камне». В дальнейшей работе помешало сначала землетрясение, потом гроза. В VII веке в честь халифа Омара была построена на месте храма мечеть, вступать в которую иудеи было запрещено под страхом смерти. Надо заметить, что благочестивые евреи и сами до сих пор воздерживаются от посещения этого места, боясь ступить ногой на святое святых, местоположение которого неизвестно. Но есть еще одно пророчество, которое исполняется у каждого из нас на глазах. Когда Фридрих Великий спросил своего придворного проповедника, отчего в настоящее время нет чудес, тот ответил: «А евреи? Их изгнание из родной страны, рассеяние, страдания, гонения подтверждают одно из древнейших пророчеств: и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли». Второзаконие 28. Указан и смысл этого рассеяния, не только его причина, но и цель. «И будешь ужасом, притчей, и посмешищем у всех народов, которым отведет себя Господь». Евреи поистине притча для народов, показательный народ. Они всей своей страдальческой судьбой учат все народы, что значит быть оставленным Богом. Чисел 14:34. Замечательно исполнение еще и того пророчества, которое высказано у пророка Иеремии, 31 глава и 36 стих. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут, Господь Саваоф, имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда». Несмотря на все суровые условия жизни, скитания и преследования, еврейский народ остался народом, единым и самобытным, с ярким национальным лицом. И это при всем старании многих недругов устранить евреев со сцены истории, при всем стремлении даже самих евреев исчезнуть в окружающей массе, раствориться, ассимилироваться, как будто отвечая исторической потребности продолжать долгий суровый путь, этот народ выработал тип сплоченной семьи, которая является столь жизнеспособной частицей народного организма и отличается трогательной теплотой родственных отношений.